Перед входом в магазин стояли оленьи нарты и человек 10 ненцев в оленьих малицах и кисах. Хоть и день уже был, а магазин закрыт на висячий замок, и ненцы волнуются. Гурьянов направился ко второму торцу, к жилой Полиной половине дома. Уже подошел почти, когда оттуда вышла располневшая Алена, закрыла дверь на замок и двинулась ко входу в магазин, крикнула ненцам: «Сейчас открываю!» «Лена», — сказал ей Гурьянов, — «а Поля где?» «В больнице». Но Алена демонстративно смотрит сквозь него, как на пустое место, и проходит мимо. «Алена!» — недоуменно окликнул он. «Нет, не обернулась». Митина полуторка на рысях тормознула возле буровой вышки, юзом прокатилась по разъезженной ледяной колее, стала. Митя прямо с подножки запрыгнул на помост. Буровой схватил пеньку за лацканы брезентовой робы. «Где Полина?» Пенька прозамученной рукавицей оторвал Митины руки от своей робы, поднял холодные глаза, сказал спокойно: «А тебе зачем?» Бурильщики выжидательно повернулись к ним от ротора, готовые, конечно, в случае чего тут же прийти Феньке на помощь. Но Гурьянов по-прежнему резко спросил: «Знаешь или нет?» «Нет». «Да она и сама не знает», — горестно отвечает Фенька. «Как это? Мне сказали, она улетела. Куда?» «Я же говорю, она сама не знала. Она же брала билет». «Не-а. Она почтовым до Тюмени, а оттуда куда поведет?» «Сказала, что рук тебе вязать не хочет», и вдруг прибавил жалостью и даже снисходительностью какой-то. «Дурак ты, Митя!» Он шел по окраине поселка. Ненецкие чумы стояли здесь вперемешку с русскими рубленными домами, и во дворах, вывешены на шестах, дубились морозом вывороченные собачьи шкуры. Позже из них сделают тунты, столь нужные человеку на севере, но все же эти пестрые выворотки, бывшие еще вчера живыми тузиками и бобиками, это напоминание о людском и собственном предательстве, выставленное в ряд, с души воротило глядеть, паскудно был. Опустив глаза, Гурьянов ускорил шаг. В сберкассе молодая кассирша крест-накрест перечеркнула сберкнижку и с явной враждебностью выложила перед Гурьяновым самые старые деньги, несколько пачек засаленных и захватанных рублевых и трехрублевых купюр. Медленно отсчитала еще 16 старых рублевок, подвела итог. 1116 рублей 23 копейки. Пересчитайте. «А крупнее нету?» «Для вас нету. Пересчитайте». «Дура», — сказал он и сгреб деньги. А потом в балке он складывал в чемодан свои вещи, свитер, пару рубах, белье, деньги, перевязанные бинтом, сунул поглубже, на дно. На тумбочке стоял транзисторный приемник «Сокол». Гурьянов поколебался, но взял и его, положил в чемодан. «Куда ты?» — удивился Аспатый. Гурьянов промолчал. «Ты куда собрался?» — приставал Аспатый. Гурьянов взял чемодан и подался к выходу. «А что случилось?» — спросил Аспатый с недоумением. И даже слегка загородил дорогу. «Что случилось, Гурьянов?» Гурьянов поднял на него глаза. чихал я на вас, понял?»